Нет никаких доказательств того, что члены церкви позднего дождя укрощали змей. Люди, которые этим занимаются, принадлежат к совершенно другому течению. Но оба эти течения – ответвления от церкви пятидесятников. Это же одно из знамений, верно? Власть брать змей. Если эти люди верили в знамения, могли же они попытаться? Клара, это случилось 50 лет назад. Какое это может иметь отношение? У некоторых хорошая память. Я встала. Спасибо, папа, ты выдающаяся личность. Пойду поищу в интернете, посмотрим, что удастся накопать. Отец вздохнул. Официальное название секты, укрощающей змей, Церковь Божья с сопровождающими знамениями, сказал он. Клара, ты уверена, что сейчас именно над этим нужно ломать мозги? Нам всем нужно время для скорби. Ты ничего не хочешь мне сказать? Я отчаянно желала убраться из кабинета, но лицо отца выражало озабоченность. Мне кажется, я уже давно скорблю о маме, призналась я. И думаю, что еще долго буду скорбеть. Но сейчас мне нужно переключиться, а сказать мне нечего. Отца совсем не обрадовал мой ответ, но что он мог поделать, удержать меня силой? Я вернулась в спальню, и на мой первый запрос о Церкви Божьей с сопровождающими знамениями в интернете нашлись сотни ссылок. Движение возникло почти одновременно в двух разных регионах США. В начале 20 века преподобный Джордж Хенсли во время воскресной мессы в штате Теннесси схватил живую гремучую змею, и это было только началом. Примерно тогда же в Алабаме проповедник по имени Джеймс Миллер продемонстрировал то же самое. Движение распространилось в Южных Штатах. Джордж Хенсли умер в 1955 году от укуса гремучей змеи. Я вспомнила саркастическое замечание Мэтта, что укротители змей погибают от змеиных укусов, и настойчивые расспросы доктора Эмблина о том, откуда к нам мог попасть тайпан. Он интересовался, не мог ли тайпан быть завезен сюда из Северной Америки, и немного успокоился, когда мы заверили его, что не мог. Стоило раньше попытаться узнать о том, что происходило в 1958 году. Укрощение змей, изгнание дьявола. Я кое-что вспомнила. Схватила блокнот и листала, пока не нашла биографию преподобного Джоэля Фейна. Он изучал в университете античную культуру и знал о поэнокулее. Фейн умер 50 лет назад, но, похоже, его дело живо до сих пор. Часы показывали 9 вечера. Я знала, что вскоре отец отправится в постель и проведет несколько часов за чтением. Я подошла к окну. Полицейская машина без опознавательных знаков не сдвинулась с места. Мне очень хотелось пойти прогуляться. Я чувствовала себя попавшей в ловушку. Взяла мобильный телефон, проверила сообщения на домашнем. Как ни странно, сообщений было несколько. Все оставлены сегодня рано утром. 2 от Ванессы, 1 от папы, 1 из клиники. Коллеги выражали надежду, что погребальный обряд был совершен надлежащим образом, и что скоро я вернусь, когда буду готова, конечно, к работе. Следующее сообщение было от Салли. «Клара, привет!» — зазвучал ее голос. «Знаю, что у тебя голова занята совсем другим, но мне кажется, это важно. Эрнеста Эмблина сегодня выписали, я заглянула к нему. Мы говорили об Аделине, и Эрнест вспомнил, что раньше она убирала во многих богатых домах поселка». «И всегда оставалась там дольше, чем требовалось, так сказать, сверхурочно, по-видимому, жаждала компании, но потом целыми неделями не появлялась на работе и вообще в поселке. Эрнест подозревает, что она страдала серьезным умственным расстройством, но ему так и не удалось убедить ее обратиться к врачу. Разумеется, в то время люди относительно мало знали об умственных расстройствах. Как бы то ни было, Уолтер в одиночку пытался справиться с ее состоянием, вероятно, держал в заперти. С этой стороны большинство людей Уолтера не знали». Салли помолчала, переводя дух. «Ну ладно», — продолжила она. «Надеюсь, что сегодня все пройдет как подобает. Я столкнулась с Мэттом, и он сказал, что ты уехала на несколько дней. Позвони, если понадобится моя помощь». Салли, казалось, уже собиралась закончить, но все же заговорила опять. «Помнишь, я сказала, что Эделина убирала в домах? Люди слышали, как она хвасталась, что у нее есть ключи от большинства домов поселка. Так что если хозяева не сменили замки, и если эти ключи все еще находятся в доме Уитчеров, это объясняет, как преступник пробирается в дома. Салли попрощалась. Раздался сигнал отбоя. Еще два сообщения. С кассеты зазвучал знакомый и очень характерный голос. «Клара, это Шон Норт. Сейчас четверг, 8 утра». В 8 утра в четверг меня уже арестовали. Интересно, а Шон знает, что его тоже подозревают? «Можешь мне перезвонить?» — спросил он. «Мне нужно с тобой поговорить. Или заезжай, я сегодня весь день буду дома и большую часть завтрашнего дня. До встречи». Я нажала на кнопку, чтобы прослушать последнее сообщение. «Мисс Беннинг, это Денис Томпсон из приюта Падокс. Прошу прощения, что не смогла перезвонить раньше, но у нас тут возникли неотложные дела, и ваше сообщение затерялось. Вы спрашивали о пациенте у Олтери Уитчеры. Часы посещений у нас с 10 до 12 и с 2 до 4. Уолтеру в последнее время не здоровится, не хотелось бы вас пугать, но если желаете с ним повидаться, поторопитесь». Я заскочила в кухню и схватила с крючка ключи от старой маминой машины и от гаража, в 400 метрах от дома, где она стояла. Припарковаться на нашей оживленной улице всегда было нелегко, а если учесть, что у нас у всех четверых были автомобили, вообще невозможно. Понадобился еще один гараж. Я припустила через сад, открыла калитку, прошла по узкому берегу реки и оказалась в соседском саду. Пересекла лужайку и проскользнула через калитку на улицу. В полицейской машине никто не шевельнулся. Я нырнула в переулок и вскоре была в нашем гараже. Спустя час я уже парковала машину. Был прилив, я слышала, как волны разбиваются о скалы внизу, метрах в 50. Маленький домик, казалось, был погружен во мрак, но мне почудилось, что в глубине мерцает свет. Я обошла вокруг дома, гравий хрустел у меня под ногами. За домом в траве стояли деревянный стол и два кресла. На столе горела свеча. Сад был небольшим, лужайка 20 метров, за низким заборчиком обрыв. Высокий мужчина, сидевший за столом, ждал, пока я подойду. Когда я приблизилась настолько, что смогла увидеть отблеск лунного света в его черных глазах, он произнес: «Мне нельзя с тобой разговаривать». Он поднес маленькую бутылочку ко рту и сделал глоток. «А мне посоветовали не общаться с тобой», — призналась я, переходя на «ты». Он поднял бутылочку. «Будешь?» — спросил он. «Ты в субботу прилетел вовсе не из какой-то Индонезии», — заявила я. «Ты прилетел из Папуа-Новой Гвинеи. Полиции известно, что Тайпан прибыл именно оттуда». Шон еще глубже утонул в кресле. «Об этом известно только потому, что я так сказал. И какая разница, откуда я прилетел? В самолете живую рептилию контрабандой не пронесешь». Если Шон и был виноват, то он невероятно умело это скрывал. «Значит, ты был в Папуа-Новой Гвинее», — уточнила я. «Был. Провел там целых 10 дней со своим директором, планируя снять очередной цикл фильмов. Цикл из 6 программ, все об островах». «Зачем же ты сказал, что был в Индонезии?» Шон вздохнул. «В Штатах есть парень, тоже герпетолог, который вот уже много лет вынюхивает, каковы мои планы. Каждый раз, когда он узнает о задуманных мною проектах, старается меня опередить. Он, разумеется, все делает задешево, поэтому может десантировать свои войска намного быстрее меня. Он снимает дерьмовые передачи, но стоит ему затронуть актуальную тему, и мне уже нет смысла ее раскручивать. Отсюда и выдуманная поездка в Индонезию. Просто пытаюсь сбить его со следа». «Да?» «Поверь мне, Клара, с моей внешностью через таможню не пронесешь и маникюрные ножницы. Что уж говорить о смертельно опасной змее. Длинноволосого мужчину в джинсах и футболке останавливают и обыскивают перед каждым полетом. Съемочная группа постоянно шутит. Чтобы пройти со мной таможню, нужно выезжать заранее». Он поднес бутылку ко рту, не сводя с меня глаз. «Полиция проверит его показания, поговорит с директором, установит, существует ли герпетолог-конкурент. Мне это ни к чему. Я и так знаю, что он сказал правду». «Будешь?» — — снова предложил он. Я задумалась на пару секунд. «Буду, пожалуй». Он встал, жестом пригласил меня присесть и исчез в доме. Вспыхнул свет. Через приоткрытую дверь я видела очень маленькую аккуратную кухоньку. Я повернулась, чтобы посмотреть на океан, и услышала, как хлопнула дверца холодильника. Чайки летели на север к морю и, пролетая, отбрасывали черные тени на лужайку. Жара сменилась прохладой, но воздух был недвижим. Я слышала, как вернулся и занял свое место Шон. Он протянул мне бокал и бутылку с ликером янтарного цвета. Я поставила бокал на стол и глотнула прямо из горла, как это делал Шон. Легкий, изысканного вкуса напиток ожег мне горло. Это ощущение застигло меня врасплох. Я ожидала чего-то более густого, крепкого. «В холодильнике у меня есть вино, если хочешь», — предложил Шон. «И ликер сгодится. Мне нравится», — честно призналась я и через секунду добавила. «Моя первая бутылка спиртного». «За вечер». Шон придвинул свое кресло таким образом, чтобы сидеть напротив меня. Я продолжала разглядывать темное небо, хотя чайки уже улетели. «В жизни», — ответила я. Шон молчал, но когда я повернулась к нему, его взгляд был устремлен на меня. «Моя мать пила», — объяснила я. «Много лет еще до моего рождения. Она оставила профессиональные занятия музыкой и вышла замуж за сельского священника на 20 лет старше ее, а потом поняла, что такая жизнь не по ней». Шон по-прежнему хранил молчание, но глаз с моего лица не спускал. Видимо, из-за сгущавшихся сумерек я была не против его взгляда. «Она старалась изо всех сил», — продолжала я, отдавая матери должное. «Лечилась, постоянно лежала то в одной, то в другой больнице. Бывали времена, когда она по нескольку месяцев могла обходиться без выпивки, но рано или поздно все равно срывалась. Тяга к спиртному была непреодолимой». Шон положил свою руку на мою, я даже подпрыгнула от этого неожиданного жеста. «Холодает», — произнес он, превратно истолковав мою дрожь. «Пошли в дом». «Нет-нет, все отлично», — быстро возразила я. «Мне уже пора. Я кое-что хотела у тебя спросить». Он неохотно, как мне показалось, убрал руку. «Спрашивай». Я изложила ему свою гипотезу об американском проповеднике, который в конце 50-х годов занимался в моем поселке укрощением змей. Однажды ночью что-то пошло не так, и в результате была разрушена церковь и погибли 4 человека. «Знаю, что это было давным-давно», — сказала я, «но мне кажется, что последние события в нашем поселке как-то связаны с тем пожаром в церкви. Похоже, что жертвами являются старики, жившие в поселке в 1958 году. И если ты узнаешь больше, то, возможно, поймешь, кто за это в ответе. Я видела фильм, который ты снял, об укрощении змей», — заявила я. «Может быть, ты можешь мне рассказать что-нибудь важное? Например? Во-первых, как это делается? Как этим людям удается брать в руки гремучих змей? Почему они их не кусают?» «Кусают. Смертельные случаи не редкость». «Да, но не столь многочисленны, как можно было бы предположить. Ходят слухи, что либо гремучкам удаляют ядовитые клыки, либо извлекают яд перед началом службы, либо им что-то вкалывают. Ты не думал об этом, когда снимал фильм?» «Конечно же думал. В одной церкви нам позволили осмотреть змей перед службой. 10 взрослых особей, целые и невредимые. Никакого постороннего вмешательства. Все смертельно опасны. Мы видели, как люди поднимают их высоко над головой, обматывают вокруг шеи, передают другим верующим. Думаю, в некоторых церквях проделывают ловкие трюки, но не везде. В той, где я снимал, никакого обмана». «Но как? Как они это делают?» Шон улыбнулся. «Что ж, у меня есть своя теория. Хочешь послушать?» Я чуть не улыбнулась в ответ, но вовремя опомнилась. «Да, с удовольствием». «Ты когда-нибудь слышала об афитах?» «О ком?» «Об афитах. Их еще называют люди-змеи. Была такая гностическая секта в Северной Африке в 10 веке нашей эры». «Гностики? Древние еретики, которые хотели получить больше духовных знаний, чем могла предложить официальная церковь?» «Дочь священника, да?» В то время образовывалось множество подобных сект, но их всегда объединяло то, что они считали важной роль змея в истории Адама и Евы. Для них библейское древо познания в райском саду символизировало гнозис или знание, а змей был стражем этого древа, стражем знания, если хочешь. Для них змея символизирует понимание и просвещение. Ладно, кажется, я поняла. Это совершенно противоречит библейской версии, по которой змей-искуситель символизирует дьявола. Именно. Афиты считают змея главным действующим лицом истории, божественной фигурой. А вот лишить Адама и Еву доступа к знанию пытаются злые силы. Он откинулся на спинку кресла. Если ты поразмыслишь над этим абстрактно, поймешь их точку зрения. С одной стороны, тебе предлагается понимание, мудрость. С другой, ты находишься в неведении, словно дитя неразумное. Что для тебя зло? Тебе стоит подискутировать с моим отцом. С большим удовольствием. Как бы то ни было, эти секты почитают змея, даже боготворят его. По их мнению, змей открыл Адаму и Еве в раю истину. И по многочисленным свидетельствам укрощения змей – часть их ритуала. Например, змей обматывают вокруг священного хлеба. Я открыла было рот, чтобы возразить. Это все было интересно, но я не понимала, к чему он ведет. «И еще одна причина, почему афитов не жаловала ортодоксальная церковь», продолжал Шон, не дав мне возможности произнести хоть слово. «Это их распутство. Несложно увидеть символическую значимость змеи в подобного рода действиях. Зайдем в дом, уже довольно прохладно».